Гейб выполз из постели и прошлепал в одних трусах к двери, прихватив по дороге походный сапог. Он был биологом, получил в Стэнфорде ученую степень по поведенческим реакциям животных, поэтому со всем весом академического авторитета распахнул дверь и швырнул в пса сапогом, подкрепив воспитательный навык словесной командой. «Живодер! А ну, заткнись нахрен!» Живодер сделал паузу ровно настолько, чтобы увернуться от летящего Эл-Эл-Бина, а затем, верный своей природе и хорошим манерам, выудил сапог из тазика, служившего ему чайной чашкой, и отнес хозяину. Причем аккуратно поставил мокрую обувь прямо на ноги биологу. Гейб захлопнул дверь перед его носом. «Ревнует», — подумал живодер. «Неудивительно, что никак не может раздобыть себе самку, пахнущую стиральным порошком и мылом. Кормилец бы так не чудил, если бы иногда мог выходить из дому и нюхать дамские попки». Живодер всегда называл Гейба кормильцем. Быстренько облизав себя и убедившись лишний раз, что он и в самом деле неотразимый Дон Жуан всей собачьей породы, живодер возобновил припадок. «Ну, как он не понимает, — думал пес, — что к нам приближается опасность. Тревога, кормилец, тревога!» Возвращаясь к кровати, Гейб Фентон глянул на монитор компьютера. Масса крохотных зеленых точек ползла по карте хвойной бухты. Биолог замер и протер глаза. «Невозможно!» Гейб подошел к компьютеру и набрал команду. Карта района развернулась в другом масштабе. Но точки все равно ползли одной линией. Он увеличил масштаб до нескольких миль. Они продолжали перемещаться. Зеленые точки на карте обозначали крыс. Каждую Гейб в свое время поймал живьем. Каждый ввел микрочип, после чего выпустил на свободу. Их местоположение отслеживал и наносил на карту спутник. И теперь эти крысы в радиусе 10 миль дружно перлись на восток, подальше от побережья. Грызуны так себя не ведут. Гейб перемотал запись. Массовый исход крыс начался внезапно всего 2 часа назад, и большая часть популяции на целую милю мигрировала вглубь континента. Они неслись, как угорелые, и уже далеко вышли за границы привычного ареала. Крысы-спринтеры на длинные дистанции бегать не умеют. А здесь что-то не так. Гейб нажал на клавишу, и около каждой зеленой точки появился номер. Вживленные микрочипы были уникальны. Любую крысу можно было опознать, как самолет на экране радара. Крыса 363 не выходила за пределы 2-метрового радиуса уже 5 дней. Гейб предполагал, что она либо рожает, либо заболела. Теперь 363-я удрала от своей обычной территории на 0,5 мили. Аномалии и хлеб, и проклятие исследователей. Новые данные Гейба взбудоражили, но и встревожили. Такая аномалия может привести к научному открытию или выставить его круглым идиотом. Он перепроверил данные 3 разными методами, затем подключился к метеостанции на крыше своего дома. В смысле погоды ничего особенного не происходило, все изменения атмосферного давления, влажности, силы ветра и температуры воздуха в пределах нормы. Он выглянул в окно. На побережье, как полагается, усаживался низкий туман, маяк в 100 ярдов уже едва можно было различить. Его законсервировали 20 лет назад и теперь использовали только как метеостанцию и базу биологических исследований.